В комедии «Ненавистный» воин Фрасонит влюблен в пленницу, но, не желая распорядиться ею по праву добычи, старается завоевать ее сердце и мучается неразделенной любовью. Добродетель, разумеется, вознаграждена. Пленница, выкупленная отцом, выходит замуж за Фрасонида. Деликатностью чувств к женщине отличается, вопреки маске юноши, Масхион в комедии «Самиянка». Сойдясь с соседской дочерью, он охотно принимает на себя все вытекающие отсюда обязательства и ждет только возвращения из дальних странствий своего приемного отца Демеи, чтобы оформить далеко зашедшие отношения с законным браком. Показательно для мировоззрения Менандра и благородное поведение старика отца. По недоразумению, заподозрив сына в связи со своей сожительницей Гетерой с острова Самоса, Демея скрывает от всех якобы нанесенную ему нравственную травму, пока новое совпадение обстоятельств не убеждает его в невиновности молодого человека. На трогательные проявления чувства оказывается способным и раб в комедии «Герой». В других случаях, не отказываясь и от традиционных красок, Менандр стремится их разнообразить, для того чтобы подчеркнуть оттенки характеров внутри одной из драмы. Он нередко выводит парные фигуры носителей той же самой маски, например, двух несходных стариков, юношей или рабов. Однако при всей тонкой наблюдательности Менандра, его метод характеристики лишь разнообразит типические фигуры, но не преодолевает их статичности. Характеры Менандра не развиваются. Проблема динамики развития личности осталась в античной литературе неразрешенной. Вместе с тем в комедиях Менандра очень ясно обнаруживается верхушечный характер той гуманно-филантропической установки, которой они пронизаны. Поэт состоятельных кругов Афин менее всего склонен изображать эту среду сатирически. Смягченная трактовка комедийных масок с почтенными стариками, добропорядочными юношами и благородными гетерами создает картину мнимого социального благополучия. В одном из фрагментов комедии «Кифарист» утверждается, что бедность – самое легкое из зол. И эта сентенция чрезвычайно характерна для того угла зрения, под которым подается действительность в комедии Менандра. «Как прелестен человек, когда он действительно человек», гласит один из фрагментов комедии Менандра. Человечность образов делает его прямым наследником драмы V века. И вместе с тем Менандр уже типичный эллинистический поэт. Мир его героев сужен, им чужды большие общественные и культурные запросы, и человек ценен лишь теми качествами, которые он может проявить в семейном быту. В «Антигоне» Софокла человек был дивен своей мощью, у Менандра он только прелестен. В своей более узкой сфере Менандр ставит серьезные вопросы. Отрывочность наследия не позволяет в достаточной мере оценить эту сторону его деятельности. До находки Третейского суда никто из исследователей не подозревал, что Менандр мог так смело выступать против традиционной семейной морали. В комедии «Братья», известной по латинской обработке Теренция, противопоставлялись две системы воспитания. Одна патриархальная и суровая, основанная на страхе, другая снисходительная и гуманная, развивающие у воспитанника искренность и доверие к воспитателю. Гуманная система одерживала верх. Из фрагментов многих комедий видно, что Менандер высмеивал суеверия и проникавшие в Грецию восточные культы. Как орудие популяризации эллинистической философии, комедии Менандра имели не только художественное, но и просветительное значение для всего греческого мира, а позже и для Рима. Литературная судьба Менандра напоминает судьбу Эврипида. Для широкой публики, посещавшей комедийные представления, он был слишком вольнодумен и слишком серьезен. Его соперники Филимон и Дефил пользовались у современников более устойчивым успехом. Страница 206. Потомство отнеслось к нему благосклоннее, чем современники, и признало его лучшим мастером в изображении обыденной жизни. «Менандр и жизнь, кто из вас кого воспроизвел?» восклицает один из крупнейших филологов Александрии Аристофан Византийский. Еще во времена Плутарха, первый век нашей эры, Менандр был любимым поэтом греческого образованного общества. Античная литературная критика ценила у него как меткость изображения, так и стилистическое искусство, изящество языка, грацию диалога, в которой Менандр не имел соперников, владение всеми регистрами обыденной речи, которые он умел приспосаблять к любому характеру, к любому настроению, к любому возрасту. Плутарх. Искусство новой комедии оказало очень большое воздействие на западноевропейскую драму, но воздействие это не было непосредственным. Памятники новой комедии разделили общую судьбу эллинистической литературы. Произведения Менандра держались дольше других, но и они были утеряны в ранневизантийскую эпоху. Греческая бытовая драма сохранилась в той форме, которую ей придали римские поэты. И нам снова придется встретиться с новоаттической комедией и ее корифеями при рассмотрении римской драмы. Одновременно с расцветом новой комедии в западной части греческого мира, в Южной Италии, была сделана попытка создать пародийно-мифологическую комедию на основе местной фольклорной драмы фляков. На рубеже IV и III веков сиракузец Ринфон сочинял в Таренте свои веселые трагедии, пародируя сюжеты трагических поэтов. Другая отрасль драмы фляков приближалась к бытовой комедии. Попытки эти остались изолированными, тем более что Тарент в 273 году был завоеван римлянами и перестал играть роль в культурном развитии Греции. Гораздо большую будущность имел мим. История этого жанра, почти всегда находившегося за порогом литературы, очень мало известно. Термин «мим», которым в V веке обозначались диалогические сценки Софрона, стал применяться в эллинистическую эпоху для различных малых форм греческого театра, соприкасавшихся иногда с литературной драмой, но устранявших ее идейную сторону. Здесь все смешивалось – трагедия, комедия и пародия на культ, жестокие казни, убийства и адюльтеры, стихи и проза, музыка, танцы и акробатика. В миме сыпались пощечины, разыгрывались грубые эротические сценки, а под конец представления подымался всеобщий шум и свалка. Карнавальная вольность, исчезнувшая в серьезной драме, в миме сохранялась. Здесь нередко встречались резкие политические выпады, а также издевка над отдельными лицами с использованием материалов скандальной хроники. В отличие от других видов греческой драмы, мимы разыгрывались без масок и с участием женщин-актрис, что приближает мим к театру нового времени. Главная роль в представлении принадлежала архимиму или архимиме и заключала в себе значительный момент импровизации. Растущая безыдейность эллинистического общества периода упадка привела к тому, что мим стал оттеснять все прочие виды драмы. Любимым зрелищем он оставался в римские и византийские периоды, несмотря на все преследования, которые воздвигала против него церковь, однако средневековые рукописи не сохранили мимов. В 1903 году был опубликован папирус, содержащий два мима. Самый экземпляр относится ко II веку нашей эры, но тексты более ранние, может быть, даже позднеэллинистические. Тексты эти представляют собой канву, на основе которой мимическая труппа могла импровизировать. В одной из этих пьес греческая девушка Харитион находится в плену у индусских варваров. Брату удается похитить ее из плена, напоив допьяно индусов и их царя. Страница 207. В миме участвует 8 действующих лиц и даже своего рода хор. Проза перемешана со стихами. Вторая пьеса изображает прелюбодейку, которая влюблена в своего раба Эсопа. Эсоп любит рабыню Аполлонию и отказывается удовлетворить желание своей госпожи. Та обрекает обоих на смерть в пустынном месте, но рабы, которым поручено выполнить этот приговор, отпускают товарищей и возвращаются с сообщением, что пленники освобождены вмешательством какого-то божества. Преждевременный приход Аполлонии кладет конец сомнениям госпожи, колебавшейся было между подозрением и суеверным страхом. Она приказывает отыскать Эсопа, а Аполлонию подвергнуть мучительной казни. Вскоре приносит тело Эсопа, якобы покончившего с собой, в действительности же усыпленного снотворным зельем. Госпожа начинает его оплакивать, но скоро находит утешение в любви другого раба, с которым сговаривается отравить хозяина. Однако, когда старика уже приносят на сцену как мертвого, он внезапно встает и уличает преступников, которые несут соответствующую кару. Эсоп и Аполлония, разумеется, также оказываются невредимыми. Текст написан в прозе и построен как монолог прелюбодейки, которую играет архимима. Следует обратить внимание на мотив мнимой смерти, представляя собой переосмысление культового мотива смерти и воскресения на естественный лад. Он настолько часто встречался в мимах, что мимическая смерть вошла в поговорку. Приближается к мимической сценке и так называемая мимодия, лирическая монодрама, монологическая ария, исполняемая одним лицом под музыку. В таких мимодиях изображали, согласно античным сообщениям, то женщин-прелюбодеек и сводниц, то мужчину, подвыпившего и приходящего петь серенаду к своей возлюбленной. Папирусы доставили нам некоторый материал и в этой области. Самый интересный из этих памятников — так называемая жалоба девушки. Девушка, страстная любовь которой отвергнута, приходит ночью к дому возлюбленного, просит впустить ее, угрожает, молит. Жанром серенады, по античной терминологии «плач перед дверью», мы еще встретимся в эллинистической и в римской поэзии. Театральные представления получили в рассматриваемую эпоху очень широкое распространение по всему эллинистическому миру. Даже в небольших городах имелось постоянное театральное здание. Количество ежегодных игр, во время которых давались сценические состязания, чрезвычайно возросло, и значительно увеличилась пышность постановок. На трагедийных и комедийных состязаниях сперва ставились старые пьесы классического репертуара, трагедии Эврипида, комедии Менандра, затем произведения новых авторов. В отличие от Афинского театра V века, актеры играли на эстраде, возвышавшейся над оркестрой на 3-4 метра. Театральное дело обслуживалось ассоциациями дионисовых мастеров, среди которых имелись и странствующие труппы, распространявшие свое искусство от Парфянского царства до Испании. Страница 208.